Глава 28. Евгений. Бутылка коньяка так и осталась неоткупоренной. Достал из бара. Поставил на стол в кабинете. Этим дело и кончилось. Хотелось разгромить что-нибудь к чертовой матери. Но отец всегда учил, что разрушением результата не достичь. Я попытался созиданием. И к чему это привело? Чтоб тебя! С размаху швырнул в стену бокал. И льдинки разлетелись по полу вместе с осколками стекла. Смотрел на них. И в каждом словно бы видел отражение счастливого семейства. В себя привел долгий, настырный звонок в дверь. Открывать не хотел, но все же вышел в коридор. Стоило повернуть ключ, в квартиру влетела Лана. «Что ты ему сказал?» – закричала она, размазывая по лицу тушь. «Что ты сделал, Женя?» Разъяренная как фурия, она бросилась ко мне и вцепилась в свитер. «Говори, что?» «Остынь». Я отцепил ее руки. Она выдернула их и глянула с яростью. «Руслан ушел от меня. К этой кошелке своей вернулся. Это ты ему что-то сказал? Я знаю. Он не мог сам. Он...» «Ничего я ему не говорил», — оборвал сестру. «Я его не видел. Нахрен он мне нужен?» «Ты вечно в мою жизнь лезешь. Все строишь меня, как будто я ребенок. Лучше бы за своей следил. На пенсию скоро выйдешь. А ни жены, ни детей. Посмотри на себя. Какое право имеешь учить меня, как мне жить и кого любить? Какое право имеешь угрожать Русу?» Я встряхнул ее за плечи. Выслушивать бредни от этой соплячки я был не в духе. «Язык попридержи», — рявкнул, оттолкнув ее. «Все, что у тебя есть, моя заслуга. Если бы не я, ты бы была в детском доме, а не щеголяла в дорогущих шмотках». «Можешь себе медаль на шею повесить», — прошипела она в ответ. «Будешь теперь до старости кичиться, какой ты молодец?» Воспитал младшую сестру. «Герой, мать твою! А теперь я должна жить, как ты хочешь? Я тебе благодарна, Женя. Очень. Только жить по твоим правилам я не собираюсь. Я люблю его, слышишь?» Заорала она вдруг истошно. И на ресницах ее опять повисли слезы. «Люблю. И мне все равно, какой он». «Дура!» – заорал в ответ. «Да почему вы, бабы, дуры такие? Вокруг нормальных мужиков полно. А вы выбираете дерьмо. Потом, мать вашу, страдаете. Но снова вляпываетесь в дерьмо. Сам ты дерьмо!» Слов не осталось. Выматерившись, я схватил сестру за руку, заволок в гостиную и толкнул на диван. Откупорил таки коньяк и под ее рыдание плеснул немного в новый бокал. «Пей!» Она замотала головой. «Пей, я сказал. Не видел я твоего Руса. Не говорил я с ним. Клянусь тебе, мать твою за ногу. Мне нахрен не надо было, чтобы он к Рите возвращался». Лана уставилась на меня влажными глазами. Губы ее подрагивали. По бледному лицу размазалась косметика. Сучив ей коньяк, я поджал губы и отвернулся. «Ты? То есть ты и она? Это...» Я развернулся к ней опять и посмотрел с предупреждением. «Только скажи что-нибудь насчет Риты. Рот с мылом вымою. И это не шутки, Лана». Она всхлипнула и, тихонько ноя, пригубила коньяк. Шмыгнула носом. «Нафига она тебе?» «А он тебе нафига?» «Я люблю его», — шепнула она. «Безумно». «Нашла, черт ее дери, кого любить. Но вслух я этого не сказал. И что Риту люблю безумно, тоже не сказал. Она и так все поняла. Без слов. Какая бы ни была, она моя сестра. И влипли мы с ней хоть и по-разному, но в сущности одинаково». Руслан. Я сунул ключ в дверь, но она оказалась не заперта. Ясно. Ритка ждет. Стоя перед витриной с шампанским, долго вспоминал, какое она любит. Вроде полусладкое. На всякий случай взял его и брют. «Рита?» — крикнул, войдя, и нахмурился. В комнатах было подозрительно тихо. На полу валялся пустой пакет. На вешалке в прихожей ничего. Только мой собственный шарф одиноко свисал с крючка. Поставив сумку и пакет из магазина, я прошел в кухню. Пустота. Чуть ли не бегом бросился в спальню. Тоже ничего. Не было даже кровати, которой похвасталась Миланка. «Что за чертовщина?» Процедил сквозь зубы и схватился за телефон. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Все, что услышал в ответ. Позвонил снова, но ничего не поменялось. Телефон дочери тоже был недоступен. 3 часов не прошло. Куда они могли подеваться? Заметил на полу плюшевую белочку дочери и поднял, чтобы Рита взяла и свалила. Да она на это элементарно не способна. Жизнь с ней, как тихая гавань. В какой-то момент мне показалось, что это угнетает. Сланы эмоции были настолько новыми, что я словно полными легкими задышал. Но черт. Все-таки домашние завтраки и ужины больше по мне. Да и Лана стала требовать слишком много внимания, тогда как Рита могла существовать несколько дней автономно. Я еще раз позвонил жене. Снова ничего. Вернулся в коридорчик и наткнулся на стоящую в дверях соседку. «Тетя Галь, здравствуйте. Что-то не пойму». Махнул на комнату. «Где Ритка?» «Так уехали они. Грузчики приехали, вещи забрали и вынесли все. Она вон мне пирожные подарила на прощание». «То есть как это забрали вещи?» «Вот так. Видишь, пусто все. Ритка твоя». «Куда они уехали?» Перебил я бабку. «Адрес. Что-нибудь знаете?» «Не знаю я. Она ничего не сказала. Только хахаль к ней одно время наведывался. Но давненько его было не видать. Такой. Представительный. На машине. Сразу видно, денег много». Я стиснул челюсти. Что за хахаль, я отлично знал. Телефон пикнул. Пришло уведомление, что Рита снова доступна. Тут же набрал ее. «Рита!» — рявкнул, услышав голос жены. «Какого?» «Не звони мне больше, Руслан. И не пиши. В суде нас разведут. На этом все». «Не все. Если ты разведешься со мной, я Милану заберу. Не вздумай, ты...» «Перестань, Руслан», — сказала она резко. «Надоел. Катись к черту».